Стою напротив огромного здания с кучей дверей по всей его ширине. Куда заходить, откровенно говоря, непонятно. Надо звонить парням. Кто там писал, что придет вовремя? Пытаюсь вспомнить я, залезая в невеликий список контактов. Точно! Юн-Хо! Студия танцев. 7 часов 15 минут после полудня. В студии приличных размеров сейчас находится лишь Юн-Хо и Ви-Чан. Одна стена помещения состоит из сплошного зеркала, составленного из более маленьких. Ребята уже разогрелись и сейчас страдают всякой фигней. Играет быстрая музыка. Ви-Чан импровизирует, и получается это у него просто превосходно. А вот у Юн-Хо дела не столь хороши. Несколько раз сбившись с ритма, он останавливается, выругавшись. «Йок-соль!» — ругательство. «Хён, ну ты чего?» — вслед за другом прекращает двигаться Ви-Чан. «Не получается у меня», — сетует парень. «Чушь какая-то!» В этот момент у Юн-Хо звонит телефон. Подойдя к столу и взяв его, парень отвечает на звонок. «Аннён, Юн-Хо, оппа!» — слышится в трубке голос Лалисы. «Опаздываешь», — спокойно произносит Юн-Хо. «Я не опаздываю», — спорит позвонившая. «Просто не знаю, куда тут заходить. Объясни, пожалуйста, а то и правда опоздаю и не приду к назначенному времени». Ви-Чан кивком головы спрашивает беззвучно, кто позвонил. «Мелкая», — прикрыв динамик свободной рукой, почти шепотом отвечает Юн-Хо. «Эй!» — долетает возмущенно из динамика смартфона. «Я не мелкая!» Парень дергается от громкого голоса и чуть не роняет телефон. Кое-как удержав его и снова поднеся к уху, он произносит все тем же спокойным голосом. «Не кричи», — и добавляет. «Сейчас выйду и заберу тебя». «Ок», — слышится ответ из динамика. Рядом со зданием, где находится студия танцев, это же время. Только я положил трубку, как на мое плечо опустилась чья-то рука. «А-а-а!» — от неожиданности вскрикнув, отскочил в сторону. «Ха-ха-ха!» — раздается хохот за спиной. Обернувшись, вижу двух придурков, заливающихся смехом знакомой наружности, и девочку лет 17. «Ну да, кто же еще это может быть? Джин-Су и Хо-Вон с сестрой. Хохмачи недоделанные». «Совсем обалдели!» — возмущаюсь, глядя на этих петросянов корейского разлива, и перевожу взгляд на девушку. «Аннён, я Ким Лалисы». «Аннён», — улыбнувшись, отвечает она. «Я Чой Дахи, младшая сестра Хо-Вона». Парни продолжают похохатывать, не обращая внимания на мою реакцию. «Чего встали?» — слышится окрик от одного из входов в здание. «Заходите быстрее!» Это Юн-Хо вышел меня встретить. Студия танцев. 7 часов 30 минут после полудня. Сидим с Дахи на одной из скамеечек и молча смотрим на то, как парни пытаются синхронно выполнять танцевальные движения на одной из местных хитовых песен мальчуковой группы. Выяснили с сестрой Хо-Вона, кто из нас старше. Оказалось, я младше ее на пару месяцев. Отстой! Ну почему я все время младше всех? Карапузы, с которыми познакомился в парке, не в счет. «А ты как с ними познакомилась?» Указав на ребят подбородком, спрашивает Дахи. «Случайно получилось», — отвечаю, глядя на то, как откровенно лажает Джин-Су. «Так-то я не силен в танцах, ни в каких не силен, но уж откровенные косяки увидеть на фоне остальных способен». «Хён, соберись!» — командует Джэ-Джун. Он у них в коллективе лидер, хотя и не является самым старшим среди ребят. Самый старший из них как раз Джин-Су. «Странно», — подумал я, когда узнал данный факт. «Тут в Корее вроде все строится именно на том, что старший командует, а младшие только кивают как болванчики и выполняют указивки. По всей видимости, молодое поколение не все поголовно согласно с такой постановкой вопроса. «Чего ты начинаешь?» — как-то виловато отбивается Джинсу. «Я стараюсь». «Плохо стараешься». «Я в игровой клуб тогда пришла, там и познакомились». «А меня со всеми Оппа познакомил еще полгода назад». «Слушай, Дахи Онни, а ты вообще часто у них тут бываешь?» «Нет, что ты, слишком много учить нужно. Я ведь в этом году, учебном, Сунын сдаю». «Оу», — только и произнес я, поняв, о чем идет речь. Вокруг Сунына здесь творится настоящий трэш. Дело порой и до самоубийств доходит. «Ты ведь тоже в выпускном классе старшей школы?» «Ага», — ответил, а сам смотрю, как парни пытаются выстроить какую-то фигуру синхронно. «Вроде нормально получилось». «А, нет, Джинсу снова обгадил всю малину, сделав лишний шаг». «Да сколько можно, Хён?» — возмущается Миджун. Это шестой участник их группы. Прикольный улыбчивый парень, самый низкий из всех. Он комплексует периодически по этому поводу, а парни и рады, постоянно над ним прикалываются. «Как думаешь?» — продолжает разговор Дахи. «На сколько баллов сможешь сдать Сунын?» В этот момент Вичан посмотрел на меня, и у него поехала нога. «Чтоб вас всех!» — не выдержал Джеджун. «Перерыв!» «Не знаю, но, если честно, мне по большому счету все равно». «Что, правда, что ли?» — вытаращилась сестренка Ховона. Прервав репетицию, народ потянулся к кулеру с водой. Только Ховон подсел к нам. «Ну как?» Обратился он ко мне, кивнув на место, где они только что танцевали. «Шикарно!» — вполне искренне ответил я. «Только Джинсу что-то у вас ошибается слишком часто». «Это да!» — с улыбкой ответил парень. «Эй!» — донеслось возмущенное от кулера. «Ну а что, Хён?» — заулыбался Ховон. «Разве не так?» «Легко говорить, сидя на скамейке», — указав на меня, произнес Джинсу. «Сама-то что-нибудь можешь?» Камень был явно в мой огород со стороны оскорбленной персоны. «Не понял, обиделся, что ли?» «Вот черт! И на кой я ляпнул про то, что он часто ошибается? С другой стороны, он и правда лажевщик. Я же в этом не виноват!» Кинул взгляд на парня. «А и правда!» — подключился к беседе Миджун. «Может, покажешь, что умеешь?» «Ой, да ладно вам!» Попыталась встрять в беседу Дахи. По всей видимости, она хотела защитить меня от нападков. «Показать, значит, что умею?» «Ну...» В общем, сами напросились. «Все нормально, Дахи Онни», — подмигнул я новой знакомой, а затем обратился к бросившему мне вызов. «Сейчас ты увидишь, Джинсу Опа, что такое высший класс». Лалиса встала и потянулась, сцепив руки над головой. Потом сделала несколько наклонов в стороны и вышла в центр зала. Никто не заметил, как сверкнули искорки в глубине ее зеленых глаз. Ребята расположились кто где. У ноутбука, подключенного к системе, встал Джеджун. Внимание всех присутствующих сконцентрировалось на девочке. Сегодня она была в спортивных штанах фирмы Adidas с тремя полосками по бокам, одна из штанин которых была задрана почти до колена. Сверху футболка с принтом какого-то чувака в хипстерском прикиде, на ногах белые кроссовки и, разумеется, панамка на голове. Для лучшего понимания того, что произошло, дальше рекомендую посмотреть видео с канала Red21 на YouTube. Ссылка в электронной книге. «Своими руками. Танцы номер 2». «Врубай!» — скомандовал я, полностью готовый к действию. Джеджун запустил музыку. Приблизительно вот такую. «Е-е-ес. Heads will roll. A track remix». Начал с разогрева, поглубже натянув панамку на глаза. И уже в этот момент кто-то из ребят хохотнул, но мне было абсолютно все равно. Чуть погодя включил вспышки. Вичан уронил пластиковый стаканчик с водой и начал медленно стекать по стене, к которой прислонился, закрывая рот руками. Видимо, устал парень. «Фигня, народ! Сейчас пойдет самая жара!» Думал, поглядывая из-под панамки на присутствующих, продолжая дергаться под музыку. Когда врубил эпилепсию, Миджун закрыл лицо руками, и его плечи начали мелко подрагивать. Человек, очевидно, проникся всей мощью и величием движений. Джинсу просто молча стоял с раскрытым ртом. Подходим к главному. Разогревшись, стал ускоряться. Перейдя на хип-хоп, заметил, как у Хо Вона округлились глаза. Он смотрел на меня сквозь раздвинутые пальцы рук, которыми на вспышках прикрыл лицо. Еще чуть-чуть погодя, перешел сразу на гоп-стайл и услышал звук падения тела. Это наш диджей Джеджун оказался не способен устоять перед моими танцевальными навыками и был сражен на повал. Парень, лежа на боку, откровенно ржал. «То-то салаги, сейчас батя покажет тему». Дахи сдалась практически сразу. Она, закрыв лицо руками, смеялась от всей души, периодически поглядывая на Лалису. Пока лишь Юнхо держался, находясь до сих пор в вертикальном положении. Однако уголки губ парня явственно подрагивали, глядя на представление, устроенное девчонкой. «Ну, видимо, пора», — подумал я и, врубив расколбас, пропустив плохого гея. «Ну его в пень, это отстой». Юнхо сначала сел на корточки, а затем свалился на бок, заржал, хлопая раскрытой ладонью по полу. Потрясающая грация и филигранность движений танцовщицы сразили его в самое сердце. Через некоторое время Лалиса остановилась, обведя взглядом покоренный плебс, и, откинув щелчком пальцев панамку на затылок, с видом королевы подошла к кулеру, чтобы набрать стаканчик воды. Но в момент, когда она увидела, что Хо Вон, лежа на полу, тянется к ней, пытаясь что-то сказать. Сквозь слезы старался выдавить из себя парень какую-то фразу. Девчонка не выдержала и сама согнулась в приступе хохота, еле успев поставить стаканчик с водой на стол. Студия танцев. 9:30 после полудня. Хо Вон вернулся в студию, проводив девочек до такси. Ребята отдыхали, занимаясь кто чем. «Все нормально, Хён?» — задал вопрос Миджун. «Да», — махнул рукой парень. Они до сих пор не могли прийти в себя после представления, устроенного Лалисой, и репетиция получилась скомканной. Впрочем, единственным выражавшим недовольство был Джеджун. Парень, будучи лидером, ворчал на друзей, но грань не переходил. «Она красивая», — неожиданно для всех произнес Вичан, сидящий на скамейке и задумчиво смотрящий в никуда. «Хоу!» — с улыбочкой выкрикнул Джинсу. «Никак наш друг влюбился!» И парень затряс приятеля за плечи. Тот смутился. «Ничего я не влюбился», — начал отбиваться Вичан, но делал он это как-то виловато. «Просто говорю, что она красивая, и все». «Ну да, ну да», — со все понимающей улыбочкой покивал Миджун и засмеялся. «Будь осторожен, Вичана», — предупредил его Хо Вон. «Девушки коварны. Видел, что она сегодня накрашенная. Это самое страшное оружие всех женщин». «Тебе-то откуда знать?» — огрызнулся объект насмешек. «У меня сестра есть», — продолжая улыбаться, ответил Хо Вон и пожал плечами. «Так», — поднялся Джеджун и хлопнул несколько раз в ладоши, привлекая к себе внимание. «Хватит ерундой заниматься, мы сегодня и так непонятно, что делали все это время. Давайте продолжим репетицию». «Может, хоть сейчас Джинсу перестанет ошибаться?» Не остался в долгу Вичан после шуточек в его адрес и быстро отскочил от друга. «Эй!» — Комната Лалисы. Вечер. Вернувшись домой, попал в руки бабули с мамой. Они чуть ли не целое представление устроили для Джиука с моим участием. Заставили снова вырядиться в одно из купленных платьев. Надо отдать должное отцу, мучить меня он не стал. «Ты настоящая красавица, дочка», — похвалил он. «Выглядишь просто великолепно». Женщины поддакивали и одобрительно кивали, глядя на меня. По большому счету ничего особенного, но я все равно себя неуютно чувствовал. И вот, наконец-то, я смог смыть с лица всю косметику и переодеться в нормальную одежду. Валяюсь у себя в комнате на полу, подкидывая в руке теннисный мячик. Хороший день был, если не придираться к мелочам. Ховон предложил подучить меня разным танцевальным движениям. Сказал, что увидел какой-то потенциал. Уж не знаю, что он там разглядел. Однако я согласился. Не то чтобы жажду танцевать круче всех. Нет, просто в теле столько энергии, что ее девать некуда. Пробежки по утрам кажутся уже недостаточными. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — сразу же отреагировал я. В комнату заглянула Сон Ми с подозрительным видом. Девушка, осмотрев помещение, в очередной раз сморщила носик. «Ты бы хоть прибралась, что ли?» — предложила Он Ни, усевшись на кровать. «Ага», — меланхолично ответила Лалиса, продолжая подкидывать мячик. «Куда ходила гулять?» «Понятно. У Он Ни кончились сплетни, которые они все время обсуждают с Хёнджу, и она решила потерроризировать меня. В студию танцев пригласили. Ты к парням, что ли, ходила? Одна? Нет, блин, я с собой американскую национальную гвардию прихватил». «Ну да», — ответил сестре, поймав мячик и посмотрев прямо на нее. «С ума сошла!» — воскликнула Он Ни. «Тсс, не ори, а то сейчас Хальмони и Ома прибегут. Я же тебе говорила, что нечего шляться с парнями», наклонившись ко мне, завела Сон Ми старую шарманку. «Ни с кем я не шлялась, Сон Ни, и вообще я была не одна. Там была младшая сестра Ховона Дахи». «Что еще за Ховон?» «Один из парней, с которыми я познакомилась в игровом клубе, помнишь?» Сон Ми кивнула, хотя, судя по выражению ее лица, сделала она это чисто для проформы. «Их шестеро», — продолжил я рассказ, — «и у них своя группа. Они хотят стать айдолами, популярные артисты. Занимаются танцами и вокалом. Сейчас пытаются написать что-то свое». «Интересно хоть было», — без огонька задала вопрос Он Ни. «Ну, в общем, да». В этот момент я кое-что вспомнил. «Слушай, а ты вообще на кого учишься в своем этом, как его там?» «Корё», — возмутилась Сон Ми. «Я учусь в Корё». «Ага, точно. Как можно такое забыть? Это же один из трех лучших университетов страны». «Только лекции на данную тему мне сейчас и не хватало». «Я поняла», — выставил перед собой руки в защитном жесте. Судя по выражению лица сестры, подобное отношение к «альма-матер» вызвало у девушки немалое раздражение. «Так ты на кого учишься-то там?» Посопев еще чутка, Сон Ми снизошла до ответа. «Учусь на факультете искусства и дизайна», — скрестила она руки на груди. «Хм», — задумался я над услышанным. «И кем хочешь стать?» «Вообще-то я хочу стать актрисой», — обиженным тоном произнесла сестра. «Спасибо, что наконец-то спросила. Не прошло и трех месяцев, как решила поинтересоваться, о чем мечтает старшая сестра». Сон Ми отвернулась и уставилась в окно. «Да это просто подарок судьбы», — возликовал я мысленно, начав потирать лапки. На ее обидки мне было, откровенно говоря, наплевать, тем более, что и обижаться-то не на что. «Это же просто великолепно, Он Ни!» — воскликнул, добавив в голос энтузиазма.